истории это происходило, это начиналось при Иордане, когда Иоанн Креститель видел, как Дух Божий носился, витал, парил над водою, над головой Сына Божия. А у Иеронима Стридонского сказано, что Дух Святой в виде голубином сел на голову Иисуса Христа. Был на его голове. А Христос есть глава всей церкви. Таким образом, через Христа мы имеем доступ к Духу Святому. А Дух Святой, по истолкованию блаженного Августина и Папы Римского Григория Двоеслова, это божественная любовь. Любовь Бога Отца и любовь Бога Сына. Это Дух Святой. Поэтому апостол Павел сказал, что любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым. Итак, Моисей 40 дней будет оставаться на этой святой горе, объятым пламенем. И мы знаем, что Христос после крещения в струях Иордана, Он пойдет удалиться в пустыню и 40 дней будет находиться в посте и молитве. Вот такие параллели, такие совпадения, они не случайны. И они имеют некое символическое значение, чтобы в событиях Ветхого Завета мы находили преобразование событий Нового Завета и наоборот. Потому что все это взаимосвязано, и божественное откровение, в каком бы формате, многоразлично и многообразно оно бы ни появлялось, это суть одно откровение Бога по отношению ко всему роду человечества. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели очень важную главу. Здесь говорилось о том, что только избранники Божии в ветхозаветные времена могли приближаться к Богу. Здесь говорилось о том, как Моисей впервые произнес слова двух книг Библии, книгу Бытия и начало книги Исход. Как потом он записал эти слова, и потом он читал эти слова, и весь народ дважды сказал, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Мы как бы духовно очами веры созерцали, как Моисей и старейшины взошли на гору и видели святое место присутствия Бога, как сапфир небесно-голубого цвета, как некий кирпич, основание для фундамента нового небесного Иерусалима. И они, созерцая эту красоту небесную, ели, пили, радовались на этой горе. И мы теперь видим, как Моисей отправляется получать скрижали, которые должны быть написаны перстами Бога, на которых будут даны 10 заповедей Синайского декалога, Синайского откровения, которое обращено не только к еврейскому народу, но и ко всему роду человеческому. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем с вами изучать 25 главу книги Исход. Помолимся.